Глава 1. Прибытие на место общего сбора. Плату за проезд я уже внес по пути к административному острову Верхнего Ляпина. Посему до мастерового посада я доехал без каких-либо проблем. Карета остановилась в привычном месте, практически напротив владений господина Витаса. «Спасибо! Очень приятное путешествие!» Я от души поблагодарил возницу и вызвал у него меланхоличное удивление. Скорее, он засомневался в моих словах, считая поездку привычной обыденностью, как для себя, так и для основного количества горожан. «Пожалуйста, барин!» Он учтиво поклонился, но не удержался от пожатия плечами. «Хорошего вам вечера!» «Но пошла, родимая!» Мужичок зычно прикрикнул на лошадку и щелкнул кнутом на длинные рукояти. Конь клацнул по каменной брусчатке копытами, высекая несколько искр. Транспорт дернулся в старте и продолжил движение по маршруту. Я дождался, пока карета отъедет, и только теперь оценивающе взглянул на обновленный фасад бывшей пошивочной лавки Витаса. Кстати, недавно прозябающий в некоем упадке из-за банального дефицита в заказчиках. Это еще до моего путешествия в земли сквайров. Что я могу сказать? Впечатляет. Свежесть красок и тканей оконных маркиз я оценил сразу, как и обновленную вывеску. На этом рекламном постере, выполненном путем искусства резьбы по древесине, Витас с Тристаном попытались отразить полный спектр товаров, начальствующих на прилавках, вместе с предоставляемыми услугами населению, наскоро оговоренными мной при составлении кратенького бизнес-плана. Не обойден стороной и главный вход в здание. Он претерпел серьезный тюнинг. Я оценил увеличенный козырек и дверное полотно, украшенные элементами ковки. «Мой господин!» — вскричал толстенький господин, буквально выскочивший из двери и побежавший ко мне навстречу. «Тристан Алим!» Я широко улыбнулся и поспешил прижать палец к своим губам. «Не кричи ты так! Не привлекай излишнего внимания!» — добавил я и попытался увернуться от обрадованного бегущего толстячка. «Ага, не тут-то было!» Меня все-таки сцапали, совершенно пренебрегая ротозеями, таращащимися отовсюду. Сцена встречи грозит затянуться, не исключая ущерб здоровью. Да он меня тотчас сомнет, а там еще и Барри подключится. Ну, все. Я по-отечески похлопал слугу по спине и высвободился таки из его крепких объятий. Фух! Тристан Алим наконец угомонился и облегченно выдохнул с настроением неприкрытого счастья и эйфории от встречи. «Мой господин!» Он приступил к выплеску чувств и эмоций, слегка заикаясь от перевозбуждения. «А я-то как услыхал новость-то? Ну, от ваших друзей о прибытии своего господина. Я как услыхал... Я так и места себе не найду. Все смотрю и смотрю. Где он, думаю, да как скоро покажется. А тут вот и вечер занялся. Мне пришлось жестом остановить водопад его слов и кивком указать на двери нашего прогрессивного предприятия. А уж как растрогался Витас, не унялся мой толстячок. А как и нюня по вашему коню скучает. Он... И про своего ослика вспомнил на радостях. Кстати, Тристан Алим, я решился на более радикальные методы затыкания его словоизвержения. Господин Витас сейчас он не раскодировался от радости за успех? Мой верный слуга забежал вперед меня и развернулся, доглядывая в глаза с неподдельным непониманием заданного вопроса. Господин, а что такое раскодировался? Правомерно поинтересовался толстячок. Пришлось остановиться прямо на пороге из-за перекрытого им прохода. Это когда чары наговора на трезвость снимаются. Я расшифровал смысл нового слова. «Не-е-е!» — Тристан оживленно замотал головой, отрицая мою версию. «Ни в коем разе!» Он наотмашь резанул рукой пространство перед собой. «Вита справляется с собой, и страх как не нарадуется трезвости жизни!» — добавил Рим. «Прошу, господин Феликс, входите и все сами увидите!» Он потянул кованую ручку на себя, открывая тяжелую дверь. Я вошел и... «Приветствуем господина нашего, великого князя Феликса Игоревича! Да продлятся его годы! Пусть ему покровительствует Демонесса Алайсига! Милости просим!» Посыпался гвалт приветствий вместе с пожеланиями добра и счастья вкупе с небывалым везением в бизнесе. Ну, а я чуть рот не открыл. Благо, вовремя взял себя в руки, чтобы вконец не расчувствоваться от такого проявления радости. Я мысленно захлопнул открывшийся рот и просто-таки залюбовался группой разномастной публики, тружениками и труженицами нашего предприятия. Однако общая деталь откровенно радует. Это то, что все работники одеты хорошо и опрятно. Я бы даже сказал о дороговизне этой рабочей одежды, пошитой качественно и в соответствии с модой. «Господин Виттлс!» — я протянул руку смущенному хозяину трехэтажного дома. «Ваши успехи меня поражают». У него не нашлось нужной фразы от переизбытка чувств, и он вдохнул побольше воздуха. «Мы очень рады, господин Феликс, возвращению вашему!» Он таки пожал мою руку. «Проходите, там, в трапезной лавке и в нашей пельменной», продолжил Витас, испытав прилив чувства гордости собой. «Там сейчас никого нет, окромя ваших друзей, господ, появившихся ранее с добрыми вестями о вашем прибытии. Там, значит, все и готово, и накрыто». Слова полились нескончаемой скороговоркой. «А у нас-то тут так и все налаженное, и мясорубок много, и ассортименту пошива в полном достатке, да и обувки, вот давеча, много размеров закуплено, и новомодная галантерея с...» «Погоди, погоди, уважаемый Витас!» Я дружелюбно запротестовал. «С отчетами о успехах мы позже разберемся. Давай уже пройдем в закусочную». Я аккуратно развернул его в нужную сторону к открытым дверям левого крыла. «Мои господа, товарищи, все у тебя в гостях?» — поинтересовался я, переступая порог новаторского предприятия из сферы городского общепита. Хозяин и одновременный компаньон послушно поддался моему напору, и мы вошли в уютный зал, где за сдвинутыми столиками уже сидит часть моей группы господ и дам. «Ага, понятно», — подал я реплику с кивком, прекрасно видя, кто из друзей присутствует, тем самым освободив от доклада замешкавшегося Витаса. «Никто не скучает, а лишь предвкушает услышать новости о моем рабочем визите в городскую администрацию». Я смело пришел именно к этому выводу, рассматривая пытливые взгляды с выражениями ожидания на лицах. Сэр Рафаэль развернулся на стуле, так как сидел спиной ко входу, а на столе я увидел полный чайный набор из соответствующей посуды в компании с самоваром-переростком. «Чаевничайте, господа и дамы», — утвердительно заявил я, переходя на серьезный тон разговора. «Ну что ж, оно и к лучшему. Для назревшего обсуждения странности в поведении пленницы Маргарет. Мне удалось озадачить господ товарищей буквально с первого вводного предложения». «Что?» Наш темный варлот даже поднялся со стула. «Вы не ослышались?» Я прошел к столу быстрым шагом. «Господин Витас, нам нужно провести некое совещание, поэтому я попрошу отложить праздничное мероприятие и дать нам возможность приватного общения», — огласил я пожелание хозяину прекрасного заведения, тоном, не терпящим противоречия. «Конечно, конечно!» Витас поклонился и спешно покинул зал, аккуратно прикрыв дверь за собой. «Кстати, а где госпожи Шуйской с Демидовой? Да и Полины Николаевны с высочеством нет!» Вопрос я адресовал сразу всем троим оставшимся — Рафаэлю, Ксении и Скарлетт. «Они изволили плотнее познакомиться с городом», — отвечать взялась Пожарская, так как Варлот и баронесса Белли застыли в ожидании продолжения темы о Маргарет. «Господа Остапи и Борислав любезно вызвали сопровождать их. Ксения завершила доклад о отсутствующих». «Ну, это не беда, а, возможно, и к лучшему». Я кивнул и спокойно налил себе ароматного чая, выдерживая картинную паузу, несмотря на нервозность некоторых. «Феликс, друг мой, мы очень ждем пояснения к сказанному». Рафаэль таки не удержался и поторопил меня. Я чинно отхлебнул терпкого напитка, оценив по достоинству его незаурядные вкусовые качества, и отставил чайный прибор в сторону, ставя локти на стол перед собой. Докатилась до меня пренеприятнейшая информация о странном поведении новоиспеченной баронессы, заговорил я, кладя подбородок на ладони. «Ваша сестрица Маргарет, судя по всему, не терзается заточением у барона Вальтера Шеффилда». Рафаэль и Скарлетт переглянулись, изображая недоверие к услышанному. «Поясни». «Да, Феликс, откуда такие новости?» — настороженно попросила строптивая амазонка. «Некий шевалье Розенберг, будучи на балу у местного аристократа, его сиятельство префекта, встретил там упомянутого барона вместе с пленницей. Я не стал скрывать источник. Он обратил внимание на вполне хорошее настроение госпожи Маргарет, неуместное в ее положении вынужденного заточения. Вывалил я всю информацию и вопросительно взглянул в глаза собеседников. Неожиданно оба знатока сестры и молодой баронессы улыбнулись, и тень расслабления отразилась в их эмоциональных выражениях. Скарлетт махнула рукой. «Феликс, Феликс!» Девушка снисходительно качнула головой, и они с Варлодом обменялись понимающими взглядами. «Теперь настала моя очередь проявлять всевозможные признаки удивления». «Может быть, господин и дама, теперь вы удосужитесь объяснить мне, как именно понимать вашу игру мимики?» Я требовательно уставился на довольную пару. «Господин ты наш, Феликс Игоревич», — Скарлетт вновь взяла слово. «Вы не представляете себе, на что способна моя сестричка. Это на моем лице, впрочем, как и в поведении отражается практически вся прямота настроения. А вот она...» Амазонка подняла вверх руку и покачала указательным пальцем. «Да...» Многие поплатились, недооценивая способности Маргарет к сокрытию своих истинных чувств, желаний, замыслов. «Скарлетт хочет сказать тебе, Феликс, о том, инициатива ответа перешла к Рафаэлю, что она изучает врага с самого близкого расстояния, усыпляет его бдительность, готовясь к ответным действиям», — договорил Варлот и замолчал, сочтя данный ответ полным. Я не скрыл своей радости от услышанной информации о ответном коварстве молодой баронессы. «В таком случае я дико извиняюсь за тень подозрения к вашей сестре», — счел я уместным слова извинения. «А что она замыслила, коли вы знаете ее повадки?» — решился я на уточнение. «Почему интересуюсь?» «Из-за возможного срыва нашего плана своими опрометчивыми действиями». «Этого мы не знаем», — посетовал Рафаэль. «И это правда может случиться проблемой». Темно и обеспокоенно покосился на Скарлетт. «Ее необходимо как-то предупредить, но для этого нужно хотя бы увидеть девушку, так ведь?» Он искренне озадачился, передав часть своего беспокойства амазонке. Они замолчали, а в их настроении появились нотки предвидения провала операции по вызволению. Но у меня моментально созрел планчик решения этой сущей мелочи. «Сейчас все решим!» Я развернулся к выходу. «Тристан, Алим, Витас, прошу вас, зайдите!» Громко выкрикнул я свой призыв, будучи в полной уверенности, что господа не ушли далеко от двери. «Господин Зерикс, мой господин!» Моментально донеслись возгласы отзывов от двоих закадычных друзей и моих успешных партнеров по бизнесу.